Глава 15, часть 5. Жгучий вопрос. Как могла советская танковая дивизия допустить форсирование западного Буга германской пехотой? Ответ дает генерал-полковник Сандалов. Цитата. Во время артиллерийской подготовки 34-я немецкая пехотная дивизия нанесла большие потери нашей 22-й танковой дивизии, размещавшейся в южном военном городке Бреста в 2,5-3,5 километрах от государственной границы. Этот городок находился на ровной местности, хорошо просматривался со стороны противника. Погибло и получило ранение большое количество личного состава. Этому способствовало скученное расположение частей дивизии. Дивизия потеряла также большую часть танков, артиллерии и автомашин. Больше половины всех автоцистерн, мастерских и кухонь. От огня противника загорелись, а затем взорвались артиллерийский склад и склад горючего и смазочных материалов дивизии. Значительная часть артиллерии дивизии была уничтожена огнем противника или за отсутствие средств тяги осталась в парках. Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 76-77. Цитата. Неудачная дислокация 22-й танковой дивизии и неразумно запланированный выход дивизии в район Жабинки привели в первые часы войны к огромным потерям в личном составе и уничтожению большей части техники и запасов дивизии. Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 35. Книга генерал-полковника Сандалова вышла в рассекреченном варианте в 1989 году, но писал он ее в 61-м. В те времена всю правду он сказать не мог. Правда открывается сейчас. 22-я танковая дивизия находилась не в 2,5-3,5 километрах от государственной границы, а непосредственно у границы. Литературный источник. Иринархов. Западный особый. Страница 52. О героизме защитников Брестской крепости рассказано много, даже слишком. А мы поговорим о диком позоре так называемой обороны Брестской крепости. Это где и когда еще такое случалось, чтобы пехотная дивизия разнесла в прах и перья танковую дивизию? И это при том, что танковая дивизия находилась в предельно выгодном положении. Перед ее фронтом широкая судоходная река. Законные вопросы. А как вообще танковая дивизия оказалась у самой границы? И какой смысл ее там держать? На эти вопросы коммунистические агитаторы придумали ответ. Танковая дивизия, как и все остальные, находилась у самых границ с единственной целью – отразить вражеское вторжение. Такой ответ рассчитан на слабоумных. Нормальный человек спросит, если задача дивизии – отражать вторжение, отчего же она его не отразила? Да и возможно ли? 22-ю танковую дивизию поставили в такое положение – при котором никакие ответные действия даже теоретически невозможны. Вся боевая техника дивизии на открытой местности у границы. Противник видит гигантские скопления танков, артиллерии, транспортных машин, складов и прочего. Противнику достаточно открыть внезапный огонь даже из очень легких минометов, и тогда ни один советский танкист не сможет пробраться к своему танку. Или можно просто пулеметами обойтись. Именно это командир 34-й германской пехотной дивизии и сделал. Интенсивным огнем пулеметов, минометов и гаубиц он сокрушил 22-ю танковую дивизию. Так ведь не просто германская пехотная дивизия разгромила советскую танковую дивизию, она разгромила ее за 3 часа.